«Лучше останусь старой девой, чем повенчаюсь с этой мордой», — сказала про Новожилова. «И вот, слава богу, как будто с неба упал жених, да еще какой! Владеет четырьмя языками ученый и революционер. И не без гроша в кармане. Чего же лучше?» И отца Арзура Пала знала, встречала в Минусинске, этакий чудак, а яблоки вырастил в Сибири, и помидоры, каких во сне не видывали чалдоны, и даже липовую аллею в собственном саду. Выезд имеет не хуже Юсковского тройка рысаков. Правда, Арзур Пала предупредил, что доктор Грива не родной ему отец, но он считает его подлинным отцом. Давно еще доктор Грива взял на воспитание двух сирот. Он подобрал их в Севастополе. Старшему брату Арсентию было 13, а младшему Гаври 3 года. И он, великодушный доктор Грива, воспитал их, вывел в люди. И все-таки Арзур Пала не собирался навестить отца в Минусинске. «Я же не был в Минусинске. Старику я послал письмо из Лондона, и он знает, что я жив-здоров. Если сейчас приехать к нему и тут же уехать, обидеться, вот вернемся из Петрограда тогда». Но причина была совсем другая. Не мог же он сказать отцу, что столько лет дрался в Мексике за свободу народа и вынужден был бежать, как вор, тайком на английском корабле. «Ничего другого я и не ожидал», — проворчал батец. «Как еще голова уцелела, удивляюсь. Лучше бы ты был физиком и не совался ни в свое корыто. Придет время, и он еще встретится с отцом, и, кто знает, может, не с поражением, а с победой». С Почтамского на Воскресенскую вышел взвод солдат. Поближе к тротуару шли знакомые прапорщики Акулов и Тимофей Боровиков. Увидев русского мексиканца с Аиной, Тимофей что-то сказал Акулову и шагнул на тротуар. «Здравия желаю, гуляете?» Арзур Пало усмехнулся. «Митинги проводим». «Митинги?» — покосился Тимофей. «Это что, красноярский рабочий сегодняшний? Читали? Нет еще?» Помолчал, приноравливаясь к шагу Арзура. «Там одно сообщение напечатано. Прочитайте обязательно. Читали?» Арзур ответил. «Партия начинает действовать. С такими действиями я не согласен. Послано по 2 делегата в Совет рабочих и в этот Комитет общественной безопасности. Так в чем же дело?» «Как вы не понимаете, наша партия рабочая, и программа у нас определенная. Никакой сделки с буржуазией. А кто во временном? Буржуазия. Тузы капитала. Их с помещиками водой не разольешь. Этот Радзянко, знаете, какой он помещик? Ого! И князь Львов, и все они. А Гучков? Он приезжал к нам в Смоленск, видел же, что дивизия Лопарева вышла из кошеля, 2 полков не собрать. А он 3 часа орал: «Солдатики, братцы, убивайте, убивайте немцев, убивайте!» Он других слов не знал, этот Гучков. И он во временном. Что же он, против войны будет говорить? За власть народа? Ждите!» Забывшись, Тимофей сплюнул и, взглянув на Ину, готов был провалиться сквозь землю. «Так что же вы предлагаете?» Тимофей выдержал сверлящий взгляд русского мексиканца, ответил: «Никаких делегатов в комитет к эсеру Крутовскому, ни одного! Это меньшевики у нас орудуют, заблудились в 3 соснах. Но большевики сумеют отстоять рабочую партию. У нас вся сила в Совете рабочих, солдатских и казачьих депутатов. И партийный комитет должен поддержать только советы». «Как же комитет общественной безопасности? Кому он подчиняется? Временному? Керенскому?» «Так что же, вы против временного правительства? В корне? С буржуазией, с эсерами, кадетами, меньшевиками и всякими соглашателями нам не по пути. нашей партии большевиков, говорю.